Раздел 2. О степени различных страстей, согласных с приличием. Введение. Уместность любой страсти, имеющей близкое отношение к нам, степень возбуждаемого ею в постороннем человеке сочувствия, очевидно, находится в зависимости от ее особенностей. Если страсть чрезмерно сильна или слишком слаба, то она производит слабое впечатление на присутствующего человека. В частных отношениях между людьми страдания и негодование в случае несчастья и обиды гораздо чаще оказываются слишком сильными, чем слишком слабыми. Если они доводятся до крайности, то мы называем их бешенством и подлостью. Если они слишком слабы, то мы называем их тупостью, бесчувственностью или малодушием. В том и другом случае, если мы и разделяем их, то с некоторым удивлением и смущением. Умеренность, вследствие которой страсти получают характер приличия или естественности, не должна быть одинакова для всех страстей. В проявлении одних она должна быть больше, в других – меньше. Существуют страсти, сильное выражение которых неприлично, хотя всеми признается, что мы ощущаем их в самой высокой степени. И наоборот, существуют другие, крайнее проявление которых очаровывает, несмотря на то, что сами по себе страсти эти не возникают с необходимостью. Первые, по некоторым причинам, с трудом возбуждают сочувствие к себе. Вторые, напротив, по другим причинам, вызывают особенную симпатию. Если разобрать все страсти человеческой природы, то можно заметить, что мы считаем их приличными или неприличными в зависимости от большей или меньшей естественности, вызываемой ими в нас симпатии.